«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Исламская революция в Иране. Как она изменила все». Лекция вторая. «Революция за ислам. Религия в Иране 20 века». Само по себе название событий 1979 года, о которых мы говорим, «Исламская революция», показывает, что это было событие из религиозной жизни. К тому же в прошлой лекции мы говорили, что духовенство как политическую силу явно недооценивали в авторитарном Иране 1970-х годов. Но чтобы понять степень политического и идеологического влияния духовенства, нужно обратиться к истории религиозной жизни Ирана в XIX-XX веке. Кроме того, этот исторический экскурс позволит нам дать ответ на вопрос о ценностях революции. Действительно ли это было восстание против светскости и за восстановление религиозных основ иранской повседневной жизни? Коротко обратимся к истории религий в Иране. До 651 года официальной религией в Иране был зороастризм. Затем Иран был завоеван мусульманами, и началась исламизация иранского населения. Главной религией в этот момент стал суннитский извод ислама. С конца 15 века в Иране укрепляется государство сефевидов, которое устанавливает шиитский ислам в качестве основной религии в этой стране. Чем отличается шиизм от суннизма? Основой шиитско-суннитских противоречий является воззрение на принцип наследования власти в мусульманской общине. Если совсем коротко, то шииты верят в то, что после смерти пророка Мухаммада власть в мусульманской общине должна была быть передана его двоюродному брату и зятю Али и его потомкам. В суннитской среде нет таких жестких представлений о едином принципе наследия в мусульманской общине. В XIX веке при каджарах, о которых мы говорили на прошлой лекции, шиизм укрепляется в качестве одной из основ государственности. И именно в каджарскую эпоху духовенство получает большое политическое влияние. Это политическое влияние связано с двумя терминами из шиитской религиозной мысли. Во-первых, это термин «иджтихад», и о нем нужно будет сказать чуть подробнее. Что такое иджтихад? Иджтихад – это принцип, согласно которому правовед, вынося какое-то правовое решение, имеет право и должен руководствоваться своей собственной логикой и своими собственными представлениями о том, как правильно поступить в такой ситуации. Этот принцип характерен именно для шиитского права и совсем не распространен в современном суннизме, где в основном правоведы опираются на прецеденты или священные тексты. С понятием «иджтихад» связан второй термин «марджа ат-таклид», что переводится с арабского как «образец для подражания». «Марджа ат-таклид» – это такой представитель духовенства, который обладает достаточным авторитетом для того, чтобы его решениям следовали люди. То есть марджа ат-таклид – это своего рода наиболее авторитетный правовед. Правовед, чьи решения непрекословно должны выполняться паствой. Эти два понятия обеспечивали большую самостоятельность и огромную роль духовенства в иранском обществе XIX века. И эта роль обеспечивала духовенству в том числе и политическое влияние. Степень политического влияния духовенства можно рассмотреть на примере событий, которые получили название «табачные бунты». В 1890 году британский майор Тальбот получил концессию на иранские табачные промыслы. Что такое концессия? Концессия – это эксклюзивное право на разработку той или иной сферы промышленности или сферы услуг или какого-то промысла. В данном случае речь шла об эксклюзивном праве на получение всех доходов от иранского табака. Иранский табак, надо сказать, хоть и не был автохтонной культурой для Ирана, табак появился в Евразии из Нового Света, Тем не менее, иранский табак очень ценился благодаря своему качеству. И иранцы, надо сказать, очень быстро пристрастились к этой привычке. По условиям этой концессии Тальбот имел право устанавливать цены, по которым торговцы покупали у него табак. Здесь надо сказать пару слов о том, что торговцы и часть такого большого института, как базар, имела довольно тесные связи с шиитским духовенством. Цены на табак, которые устанавливал Тальбот, были непомерно высокими для базара. Ну, Тальботу это было выгодно, больше денег он получал от этого. И здесь духовенство выступает не на стороне государства, которое выдало Тальботу это право, а на стороне базара. Потому что, с одной стороны, крупные купцы жертвовали большие суммы в пользу духовенства. С другой стороны, духовенство оказывало базару такое религиозное покровительство. И эти отношения, они часто скреплялись браками между отпрысками членов семей духовенства и потомками людей из базара. Против концессии Тальбота начинаются выступления. Базары закрываются, люди отказываются покупать табак, люди отказываются работать на плантациях. И здесь как раз вступает духовенство. Один из наиболее авторитетных представителей духовенства, Мирза Ширази, выпускает фетву. То есть как раз он выпускает собственное правовое решение по этому вопросу. И это решение следующее. Он приравнивает курение табака к богохульству. Зачем он это делает? Это было решение не религиозное, но политическое, потому что если иранцы не будут курить табак, то Тальбот не будет получать денег от этой концессии. Эта фетва длиной в несколько строчек сыграла решающую роль в этих беспорядках, потому что иранцы начали массово отказываться от курения табака. Те плантации, с которых Тальбот должен был получать прибыль, поджигались. Поистине, это был грандиозный эффект от небольшого правового решения. И это самое правовое решение, его последствия, они демонстрировали степень политического влияния духовенства в Иране XIX века. В итоге шах отозвал концессию Тальбота, а после того, как шах отозвал концессию Тальбота, Ширази отменил свою фетву. Фетва, наделавшая столько шуму, действовала всего несколько месяцев. Но она продемонстрировала, насколько поддержка духовенства важна для одной из противоборствующих в политике сторон. Представители духовенства также были одной из главных сил в эпоху конституционной революции в Иране 1905-1911 года. Именно с протеста аятол, а аятолла в шиизме – это такой титул, который дается наиболее авторитетным представителям духовенства, и началась конституционная революция, и начались требования о введении конституции и создании парламента. Не нужно думать, что духовенство исключительно поддерживало конституцию и парламентаризм. Некоторые представители духовенства, напротив, поддерживали монархию. То есть духовенство в конституционную революцию сражалось по обе стороны баррикад, но, тем не менее, было активным участником политических действий с той или иной политической программой. Каджаров на иранском престоле сменил Реза-шах, установивший династию Пехлеви. С его курсом на светскость Реза-шах вовсе не был никаким атеистом или безбожником, но он стремился всячески ограничить влияние любой силы в Иране, кроме него, и духовенство было одной из таких сил. Многие представители духовенства опасались за свою жизнь и не говорили наперекор правителю и стремились как-то отстраниться от политической жизни. Единственным крупным выступлением эпохи Ризы-шаха было восстание в мечети Гохаршад. Мечеть Гохаршад находится в городе Мешхеде, а Мешхед – это один из крупных культовых шиитских центров в Иране. Волнения оказались настолько масштабными, что для подавления их была привлечена полиция, которая, между прочим, отказалась атаковать своих земляков. Это восстание было подавлено лишь после того, как в город были привезены военные части из другого региона, которые не питали теплых чувств к мешхедцам. Восстание в мечети Гахаршад стало главным антиправительственным выступлением эпохи Резы Шаха. Мы поговорили о политическом влиянии духовенства в эпоху Каджаров и первые десятилетия правления династии Пехлеви. Однако основные наши события исламской революции произошли несколько позже, и мы подбираемся ближе к ним. И сейчас мы поговорим о главном действующем лице, о лидере исламской революции Рухалле Хомейни. Хомейни появился на политической сцене Ирана в начале 60-х годов, когда он выступил против белой революции Мухаммада Резы Шаха. Это комплекс реформ, предложенный Шахом, о котором мы говорили на прошлой лекции. После нескольких выступлений Хомейни против власти он был выслан из страны, и до исламской революции он жил за пределами Ирана. Находясь в эмиграции, Хомейни разрабатывал собственную политическую доктрину, которая получила название «Велаяте факих» – «попечительство законоведа». Для того, чтобы понять политическую концепцию Хомейни, нужно немножко посмотреть на природу самой власти, как она понимается в шиитском ответвлении ислама. Само по себе шиитское течение возникло именно из-за политических разногласий о природе власти в мусульманской общине и о принципах наследования этой самой власти. После смерти пророка Мухаммада часть людей верила в то, что он должен передать власть над мусульманами своему двоюродному брату и зятю Али. А уже после этого власть в общине должна сохраняться у потомков Али. Али в конечном счете пришел к власти, но это был недолгий период, и история распорядилась иначе. Вокруг Али сложилась группа его сторонников, которые получили название «Шиат Али», группа Али, и отсюда и произошло название «шиизм». В течение долгого времени шииты в мусульманском мире не занимали никаких руководящих и властных позиций, и шиизм формировался как такая религия оппозиционная. И поэтому в шиизме сложились собственные представления об истинной власти. Согласно этим представлениям, всей полнотой власти над мусульманами обладает имам. Кто такой имам? Мы знаем это слово из повседневного мусульманского словаря. Это человек, который работает в мечети, который следит за исполнением молитвы и иногда исполняет даже функции, завхоза в мечети. В шиизме слово имам обладает другим значением. Само по себе это слово с арабского переводится как «стоящий впереди», то есть «лидер». Именно поэтому имамом называется и тот, кто руководит мечетью, да, потому что он стоит впереди всех, и именно за ним следуют верующие в молитве. Да. Он как бы впереди стоящий образец для подражания. В шиизме имам – это политический и религиозный лидер. И первым имамом среди большинства шиитов почитается Али, двоюродный брат и зять Мухаммада, который должен был, согласно шиитским представлениям, унаследовать власть пророка над людьми. И следующими имамами считаются его потомки. Большинство шиитов в мире считают, что таких имамов было 12. И 12-й имам по прозвищу Аль-Махди исчез. Шииты верят, что он не просто исчез, но ушел в сокрытие. И из этого сокрытия он вернется лишь в конце времен. Аль-Махди ушел в сокрытие в конце IX века, и согласно шиитским теориям власти, с этого момента любая власть над общиной, она иллюзорна. Потому что единственная настоящая власть, она принадлежит имаму, а имам находится в сокрытии. Из этого могут делаться самые разные политические выводы. Например, что всякая власть нелегитимна. И это значит, что против любого правителя, узурпировавшего власть, можно вести войну. а любой правитель узурпирует власть имама, пока его нет. Из этого можно делать вывод, что раз любая власть иллюзорна, то к этому можно относиться как к такой данности. И настоящая власть, она все равно принадлежит имаму. Из этого можно делать вывод, что нужно всячески приближать возвращение 12-го имама Аль-Махди из сокрытия, и это является главной целью шиита. Именно эти стратегии могли применяться в жизнь представителями духовенства. Но с появлением Аятоллы Хомейни это меняется. Опираясь на представление шиитов об иллюзорности власти в период сокрытия имама, Хомейни постулирует следующий тезис. Он говорит, что всякая власть действительно иллюзорна, и настоящая власть принадлежит имаму. Но в период сокрытия имама квалифицированный законовед имеет право управлять государством. Тем самым Хомейни легитимирует власть духовенства над религиозной общиной. И именно поэтому его доктрина называется «попечительство законоведа». То есть в период отсутствия 12-го имама законовед может выполнять его функции. Естественно, не всякий законовед, только авторитетный законовед. И, разумеется, Хомейни имеет в виду себя. Но сама по себе концепция впервые получает такое оформление именно в работах Хомейни. Довольно интересно, как эта концепция распространяется в самом Иране. Книга о управлении законоведа выходит в начале 70-х годов и является как бы суммой курса лекций, прочитанных Хомейни. Однако в самом Иране до революции именно политическая доктрина Хомейни была не очень известна. Хомейни в основном критиковал Шаха за разные его антиисламские деяния, которых было довольно много. Шах любил собак, Шах нарочито жил таким европейским образом жизни, на приемах подавали алкоголь, что, в общем-то, можно интерпретировать как проявление неисламского образа жизни, как выступление против норм ислама. Но при этом в своих выступлениях Хомейни не говорил о том, что будет после свержения Шаха. То есть идея была простая. Нам нужно исламское правление. А какое? Ну, мы потом разберемся. Мы возьмем власть, эта власть будет исламская, поэтому настоящий, а потом, соответственно, мы уже поймем, как нужно действовать. Именно такие выступления и проповеди Хомейни распространялись в Иране тайно через мечети и посредством его учеников, тоже представителей духовенства. Сам Хомейни, который был наделен титулом Аятолла, а я напомню, это титул, который дается представителям духовенства, обладающим достаточной степенью авторитета, жил в эмиграции сначала в Турции, потом в Ираке, а последний год своей эмигрантской жизни во Франции, откуда он и вернулся в Иран. Хомейни был одним из наиболее авторитетных представителей духовенства, что, опять же, явствует из его титула. Он учился, а затем преподавал в одной из семинарий в городе Куме. Кум – это крупнейший шиитский образовательный центр в Иране. Именно в Куме учится большая часть иранского шиитского духовенства. Хомейни был весьма авторитетным преподавателем в Куме, у него было довольно много учеников, и после эмиграции Хомейни именно его ученики, которые уже в революционный период стали такими главными деятелями революции, распространяли его проповеди, его выступления, его сочинения и листовки в его поддержку в Иране. Все это, естественно, делалось тайно, и многие его ученики попадали в сферу внимания Савака, иранской спецслужбы, а многие из них получали и тюремные сроки. В тюрьме, например, находился нынешний верховный лидер Ирана и ученик Хомейни Али Хаменеи, бывший президент Ирана Акбар Хашими Рафсанджани и другие крупные ученики Хомейни, которые вели в 60-е и 70-е годы антишахскую деятельность. В 60-е и 70-е годы не только представители, если угодно, дипломированного духовенства порождали политические смыслы. Одним из наиболее влиятельных мыслителей того времени был Али Шариати. Али Шариати происходил из религиозной семьи, и некоторое время он учился в Иране, а потом поехал учиться во Францию. Франция 60-х годов – это время студенческих выступлений, это время популярности таких мыслителей, как Жан-Поль Сартр, Франц Фанон, один из главных теоретиков антиколониальной борьбы. И этими идеями Шариати пропитывался во Франции. Вернувшись в Иран, Шариати попытался скомбинировать антиколониальный пафос студенческого движения с шиитскими религиозными терминами и концепцией. И именно авторству Шариати принадлежит такая революционная интерпретация шиитских терминов, которая оказала значительное влияние на идеологию исламской революции. Ключевые теоретические построения Али Шариати разворачивались вокруг судьбы третьего шиитского имама Хусейна. Хусейн был сыном Али и внуком пророка Мухаммада. Напомню, что, согласно шиитским представлениям, именно Али должен был унаследовать власть после смерти Мухаммада, а, само собой, Хусейн, как сын Али, должен был быть наследником Али и тоже должен был быть законным правителем, согласно шиитским представлениям. Так вот, после смерти Али старший брат Хусейна Хасан заключил договор с главным политическим противником Али, что Хасан де отказывается от власти, а взамен на это его семье обещается неприкосновенность. Хусейн отказался от этого договора и выступил против своих политических оппонентов. Хусейн откликнулся на призыв своих сторонников, которые сказали, что он может идти к ним, и они примкнут к его рядам. Речь идет о 680 году, эпохе формирования исламской общины и исламского учения. Так вот, Хусейн с небольшим отрядом и в окружении членов семьи направляется к своим сторонникам, и вместе под названием Кербела его перехватывает большой отряд его противников. Силы были неравны, и после нескольких дней стояния начинается бой, и в этом бою гибнет и сам Хусейн, которому наносят множественные ранения, и большая часть его соратников, выживают лишь женщины и дети. Это событие, битва при Кербеле, имело огромное влияние на шиизм и ислам вообще. В шиизме события при Кербеле, судьба Хусейна стали основой для возникновения культа мучеников. Хусейн принял мученическую смерть. Он проявил смирение и покорность. Он знал, что его ждет, и тем не менее шел навстречу своей судьбе. Хусейн называется повелителем мучеников в шиизме, и в его честь проводятся траурные мероприятия в день, который называется Ашура. Основные мероприятия, связанные с Ашурой, проводятся на 10-й день месяца Мухаррам. Это месяц мусульманского лунного календаря. И как раз именно в этот день, 10-й день Мухаррама, когда, как считается, был убит Хусейн, проходят многочисленные траурные шествия, на которых люди стенают о судьбе Хусейна. Некоторые из них бьют себя по голове, некоторые из них стучат себе в грудь, как бы указывая на тот траур, в котором они находятся, а некоторые наносят себе увечья, как бы пытаясь воспроизвести и лично пережить ту судьбу, которая была уготована Хусейну. Это очень такое психологически тяжелое мероприятие, является одной из таких главных, если угодно, скреп для шиизма. И традиционной шиитской интерпретацией этих событий является то, что Хусейн проявил смирение и покорность, несмотря на то, что он знал о участи, которая его ожидает. Али Шариати, к которому мы возвращаемся, коренным образом меняет эти представления. Он интерпретирует Хусейна как такого идеального революционера, ну, что-то вроде Че Гевары. А сам по себе ислам он называет религией революции. Мухаммад, согласно его трактовкам, был освободителем рабов. Хусейн выступил за возвращение истинной сущности ислама. Он должен был вернуть тот ислам, который был во времена пророка. И Хусейн шел по стопам пророка против той тирании, которую устраивали его соперники. Именно в этом есть основная сущность ислама и основная задача верующего по версии Али Шариати. Духовенство, согласно мнению Шариати, наоборот, испортило ислам и отвратило его от его реальной революционной сущности. И идеальным верующим, согласно Шариати, является верующий, который борется за религию. Идеальный верующий – это тот, кто ведет с оружием в руках борьбу за сохранение и возвращение истинного импульса своей религии. Вот такое революционное толкование предлагает Али Шариати, и это толкование, оно выражается в знаменитом лозунге, который он распространил. «Каждый день Ашура, каждый месяц Мухаррам, каждое место Кербела». То есть он отсылает таким образом к дню той битвы, в которой пал Хусейн, и сохраняет Хусейна как идеал для каждого шиита. Но это уже не идеал смирения и покорности, а идеал революционной борьбы за дело ислама. Сам Шариати не дожил до исламской революции. Он умер при таинственных обстоятельствах за пару лет до нее. Но, тем не менее, нынешняя официальная идеология вводит его в состав таких отцов-основателей нового государства. Его работы многократно издаются. Улицы, больницы, заводы, газеты, пароходы называются именем Шариати. Так что в целом он является одним из таких важных идеологов нового исламского режима. Существует расхожее мнение, что революция 1979 года – это религиозная революция против безбожного шаха. Но так ли был безбожен шах? Ну нет, шах верил в Бога. В своих книгах он, например, рассказывал о том, как ему во сне приходили шиитские имамы. Вообще многим иранским царям приходили во сне шиитские имамы. Шах совершал паломничество в Мекку. Он совершал паломничество к шиитским святыням. Почему же возникает такое мнение, что шах был безбожником или что он как-то не верил в Бога и недостаточно внимания уделял религиозной стороне дела? В 60-70-х годах среди определенной части иранских интеллектуальных кругов получило распространение учение традиционализма, также известное как интегральный традиционализм. Среди последователей этого учения на Западе часто называют, например, религиоведа Мирчи Илиады или философа Юлиуса Эвола. Согласно установкам традиционализма, все религии являются частью некой единой традиции, и все мировые религии, они, по сути своей, сводятся к какой-то универсальной мудрости, которая в разные эпохи выражается в разных манифестациях. Так вот, эта идея была привнесена и в Иран, и там нашла своих почитателей. В частности, главным иранским традиционалистом был в ту пору молодой философ Сейед Хусейн Наср. Наср был приближен к двору, он был назначен директором Шахской академии философии, и как раз-таки он был главным адептом традиционализма. И эта идея, она была весьма влиятельна в придворных кругах. Как она применялась к иранскому материалу? Все иранские религии, они тоже являются частью единой традиции, они тоже являются частью единой мудрости. И зороастризм, и вслед за ним суфизм, мистическое направление в исламе, и шиизм, они как раз являются такими вот манифестациями единой иранской мудрости. И эта идея, она как раз находит свое отражение в религиозных предпочтениях и религиозных воззрениях шаха. В 60-е и 70-е годы на фоне все большего закручивания гаек и все большего контроля над политическими оппонентами у Шаха обостряются мессианские настроения. В его книгах мы как раз видим, что он активно апеллирует одновременно и к зороастрийским примерам, и к исламским, как бы вот воплощая в жизнь эту идею единой иранской мудрости. Он также начинает видеть Иран исключительной страной, что Иран – это страна духовная и религиозная. И именно духовность является ключом к спасению всего мира. Это еще одна идея традиционалистов. А он, Шах, естественно, является своего рода мессией для Ирана и является как бы спасением для всего Ирана. Эти воззрения накладываются на авторитарную модель управления и на культ личности, который получает свое развитие в последние десятилетия его власти, то есть в 70-е годы. Портреты Шаха наличествуют в каждом здании, словословие Шаху обязательно на всех официальных церемониях. В газетах о нем пишут не иначе, как в исключительно уважительных тонах. То есть культ личности действительно набирает обороты именно в последнее десятилетие. Но все это не говорит нам о том, что Шах был каким-то нерелигиозным человеком или безбожником. Шах был религиозным человеком, но его религиозность, она интерпретируется именно в свете таких установок, как традиционалистская философия, распространенная в Иране в ту эпоху, и его личные мессианские воззрения, что тоже, в общем, является не новостью для политических режимов того времени в мире. Безбожником Шаха делала антишахская пропаганда, ведь именно там использовались вот эти самые образы его красивой европейской жизни, что он любил собак, любил роскошные наряды, катался на лыжах, а также его любовь, опять же, унаследованная от отца к доисламскому наследию. Курс на то, что доисламское наследие является ориентиром для Ирана, был заложен во времена Резы Пехлеви и его сын Мухаммад Реза также продолжал его. Ахеменидское государство было великим государством, и Иран под руководством Пехлеви должен достичь того же самого, чего достигла иранская цивилизация в древние эпохи. И как раз-таки иранская мудрость и иранская духовность под руководством Шаха помогут достичь всего этого уже в ближайшие десятилетия. Вернемся к изначальной мысли о том, что исламская революция – это религиозная революция за восстановление исламских порядков и против порядков светских, которые существовали до этого. Что же мы видим? С одной стороны, это было действительно так, потому что духовенство было основной силой революции. Духовенство, несмотря на достаточно светский курс правителей и светскую ориентацию некоторой части населения, обладало значительным политическим авторитетом, и периодически даже в современной истории Ирана этот политический авторитет проявляло. Но при этом ситуация представляется гораздо более сложной. С одной стороны, духовенство разрабатывало собственную политическую программу, чего у шиитского духовенства не было в течение долгих столетий, тем самым стремясь включиться в политическую борьбу. С другой стороны, иранские мыслители вроде Али Шариати интерпретировали старые шиитские концепты в новом революционном ключе, привлекая модные европейские идеи антиколониальной борьбы. То есть это было не духовенство, как мы его представляем, консервативное или даже немножко костное, но духовенство, готовое к политической полемике с оппонентами, к выстраиванию собственной идеологии и собственной политической программы. С другой стороны, в нашей изначальной картине существует безбожный Шах, против которого и произошла религиозная исламская революция. Здесь, как мы видим, тоже ситуация гораздо более сложная, потому что Шах вовсе даже не был безбожным. У него были довольно глубокие религиозные чувства, которые он выражал и в своих книгах, и в своих выступлениях. И у этих чувств тоже есть основа в интеллектуальном пространстве Ирана 60-х-70-х годов. речь идет об учении традиционализма, в котором смешивались все иранские религии как носители единой иранской мудрости. Все это ложилось на мессианские настроения у шаха, ориентацию на доисламское прошлое и попытки каким-то образом вылечить мир при помощи иранской духовности и сделать Иран снова великим. Таким образом, можно сказать, что с точки зрения религиозной жизни конец 70-х годов был противостоянием двух религиозных традиций. Шиитской традиции, которая возглавлялась аятолой Рухолой Хомейни, и вот эта новая иранская традиция, главой которой и главным мессией которой был шах Мухаммад Реза Пехлеви. В следующей лекции о том, что Иран заимствовал у Запада, почему на этот Запад в конце концов ополчился, и при чем тут футбол и нефть.